И в то же время они не могли скрыть радости от своей находки, чувствуя, что стали участниками важного события. И Флетч, когда они взлетали, даже не взглянул на разбитый самолет. Белые теннисные туфли, подаренные ему администрацией отеля Норфолк, Флетч надел перед самой посадкой в аэропорту Уилсона. Джума и Карр помогли им перенести вещи в международный аэропорт. Джума постоял с ними, пока Карр оформлял их билеты на лондонский рейс. Находящиеся в аэропорту люди с любопытством поглядывали на лыжи. «Хороший у нас получился отдых», — сказал Флетч Джуме. Джума поник головой. «Извини». Карр вернулся с билетами и посадочными талонами. «Вы вылетаете сегодня. Через таможню вещи вам придется пронести самостоятельно. У вас есть кенийские деньги? Их надо оставить здесь». Порывшись в карманах, Флетч и Барбара выудили несколько кенийских шиллингов. Отдали их Джуме. И, засмеявшись, честно ответили: «Нет у нас кенийских денег». А с деньгами в руке залился смехом и Джума. «А, к сожалению, вам придется подождать», — продолжил Карр. «Самолет вылетает в полночь». «Все будет нормально», — заверил его Флетч. «Но мне нужно посидеть». «В полете вас не мутило?» — обеспокоился Карр. «Нет, конечно, но я устал. Сказывается болезнь». «Что ж», — Карр оглядел практически пустой зал. «У меня есть кое-какие дела». «Я понимаю», — кивнул Флетч. «Одно радостное, другое грустное». «Вы организуете похороны?» — спросила Барбара. «Да, конечно», — после некоторого колебания ответил Карр. «Карр», — Флетч запнулся. «Питер Карр, мы благодарим вас». «Нет-нет», — Карр покраснел, замахал руками, останавливая Флетча. «Не надо меня смущать». «Спасибо вам за все, Питер Карр», — улыбнулась ему Барбара. Флетч обнял Джуму. «Я еще увижу тебя на экране телевизора, дружище». «А я тебя на страничках юмора». Пока Барбара обнимала Джуму, Флетч обнял Карра. Потом все пожимали друг другу руки. «Счастливого пути, Флетч», — попрощался с ним Карр. «Так мы друзья?» — спросил Флетч у Джумы. «Почему нет?» «Хорошего отдыха!» Флетч поник головой. Время тянулось и тянулось. Барбара просматривала журналы. Флетч думал о своих письменных показаниях, касающихся убийства Луиса Рамона и смерти Уолтера Флетчера, которые он отдал Карру. Постепенно до него дошло, что ему представилась возможность написать отличную статью. Куда лучше любой статьи о лавинах, оползнях, землетрясениях, авиакатастрофах или железнодорожных крушениях. Он мог написать о Шейле и Питере Карре, об их археологическом открытии, о найденных в Восточной Африке руинах древнеримского города. Флетч решил, что пока не будет говорить об этом Барбаре. А вдруг ей не понравится, что он использовал их медовый месяц для подготовки газетной статьи. Барбара толкнула его локтем. «Это тебя». «Что меня?» «Ты им нужен. Только что сказали, пассажир I am Fletcher. Пожалуйста, отзовитесь». «Понятно». Флетчер поднял руку. В проходах между креслами еще ходили люди. «Может, мы получим в подарок бутылку шампанского?» — предположила Барбара. «Я бы не отказалась». «Едва ли». «Мистер Флетчер?» «Да». Стюардесса протянула ему письмо. «Неужели письма доставляют и в полете?» — удивился Флетч. «Письмо передали на борт с просьбой вручить его вам после вылета из аэропорта. Хотите что-нибудь выпить?» «Нет, благодарю». Вскрыв конверт, Флетч повернулся к Барбаре. «Письмо от Карра». «Значит, шампанского не будет». письме он прочел: «Дорогой Ирвин, встретившись и познакомившись с тобой и твоей женой, я и Уолтер Флетчер намеревались отвести тебя в сторону и спокойно все объяснить. Вместо этого Флетчер, а именно он должен был встретить вас в международном аэропорту, попал в известную нам с вами передрягу. Как ты сам убедился, кенийские власти очень серьезно относятся к своим обязанностям. После того, как Флетчер оказался в тюрьме, я явственно представил его, тебя и Барбару в виде артиллерийских орудий, сорванных штормом с упоров и хаотически двигающихся по палубе. Прости меня, но думаю, ты понимаешь, что я бы не хотел, чтобы мой корабль пошел ко дну, особенно в настоящий момент. Теперь факты. Я находился в Кении, когда белым колонистам предоставляли выбор – вернуться в Англию или поменять английские паспорта на кенийское гражданство. Я летал в Чили, Австралии, Колумбии, потом здесь. Если бы и хотел где-то жить, то лишь в Кении. В Колумбии я как-то крепко подвел банду контрабандистов. Кое-кого из них застрелили, а прощать обиды они не привыкли. Изредка здесь появлялись странные личности, интересующиеся моей особой. И мне приходилось прятаться в буше до тех пор, пока они не убирались во свояси. Это доставляло определенные неудобства. Кроме того, уезжая, они просили передать мне, что не успокоятся, пока не доберутся до меня. Примерно в то же время Питер Карр наделал долгов, которые не мог заплатить в Англии и во Франции. Я никогда не интересовался, в чем суть его неприятности, но, безусловно, и с ним наверняка хотели посчитаться. Питер был англичанином, я – американец. В те дни кенийское государство только становилось на ноги. Путаницы хваталось легко, так что нам не составило труда махнуться паспортами. Он получил мой американский, я его английский, который поменял на кенийский. После этого люди, приезжавшие по душу Уолтера Флетчера, находили Карра и не убивали его. А те, кто искал Питера Карра, попадали ко мне и тоже оставляли живым и невредимым. Так мы прожили много лет в мире и покое. Я понимал, что иду на риск, приглашая тебя и твою невесту, но думал, что мы это переживем.